Три варианта. Если нет технических средств записи, то два остаются только варианта. В идеале должны проводить фокус-группу два человека. Один выступает в роли модератора, второй ведет параллельно записи. Поскольку беседовать с аудиторией в 7-10 человек и еще при этом успевать что-то записывать, практически нереально. Если же второго человека нет, то так же, как и в случае с индивидуальным интервью, модератор должен сделать все записи сразу после окончания этого группового интервью. Ну и идеальный вариант – это фиксация всего происходящего с помощью аудио- или видеотехники. Что здесь можно отметить? Во-первых, нужно спросить с точки зрения этики у людей разрешение на проведение аудио- или видеотехники. Это уже сейчас стало стандартной процедурой. От этого никуда нельзя деться. И здесь, между прочим, перекликается вопрос надежности получения данных. Если мы принудительно людей приводим на фокус-группу, да еще и снимаем их, мы получим такие ответы, которые очень-очень далеко уведут нас от реальной ситуации. И не получим мы тогда надежных данных. Но здесь та же проблема, что мы обсуждали по поводу диктофона. Расшифровывать эти записи тоже непростая задача, она затратна по времени и так далее. Еще раз подчеркну, что идеальных методов нет, а надежность обеспечить нужно. Поэтому при проведении качественных исследований принята сейчас такая методика, которая называется триангуляция. В переводе с латинского – треугольник. То есть, используя преимущества одного метода, комбинируя методы, мы можем снивелировать недостатки другого и обеспечить надежность наших результатов. Триангуляция – это способ проверки и повышения надежности и интерпретации данных в качественном исследовании. Этот способ проверки, в принципе, приходит к нам из технической науки, а именно из геодезии. Да, там существует метод треугольников, который позволяет с абсолютной точностью определить координаты точки на местности. А нам нужно с вами обеспечить абсолютную точную фиксацию наших данных. Различают четыре типа триангуляции, три из которых абсолютно безусловно должны быть использованы в качественном исследовании. Перечисляем их: триангуляция данных, триангуляция исследователей, триангуляция методологическая и триангуляция теорий. Если мы говорим о триангуляции теорий, то вот использование самого метода триангуляции – это лучший пример того, как этот метод работает. Как я уже сказала, он пришел в бизнес-исследование из геодезии. Точно так же триангуляция теорий – это использование теории маркетинга, предположим, управления людьми, и использовать это для исследований в области, допустим, финансов. То есть это использование теории из смежных наук в вашем исследовании. Триангуляция данных – это очень просто. Это то, о чем мы с вами уже только что говорили. Данные должны быть получены несколькими способами, которые взаимно дополняют друг друга и обеспечивают надежность результата. Триангуляция данных – это значит, что мы должны использовать для подтверждения, допустим, исследовательской гипотезы или ответа на исследовательский вопрос данными и количественного, и качественного исследования. Триангуляция исследования исследователей – это несколько иное и далеко не всегда возможно. Возможна триангуляция исследований в том случае, когда есть группа исследователей. Независимо друг от друга, они получают те или иные данные, как мы с вами говорили чуть выше в примере, да? А потом садятся вместе и сопоставляют полученные данные, внося определенные коррективы или проводя дополнительные исследования. Но если исследователь один, то ему фактически триангуляция исследователей, он один, невозможно, поэтому для него очень важна триангуляция методологическая, то есть использование разных методов и методик для получения качественных данных. Если исследователю удалось провести вот этот принцип триангуляции в своем исследовании, то это повышает и валидность его исследования, и, я думаю, что практическую значимость. Собранные данные, безусловно, нужно обработать и проанализировать. Что важно отметить? Вопрос анализа качественных данных должен стоять еще на моменте составления плана будущих исследований. То есть, планируя, какими методами вы будете собирать данные, нужно сразу задуматься о том, а как вы будете их потом и в ходе исследования анализировать. Если предполагается получить информацию, которая очень разрозненна, трудно классифицируется, то нужно заранее подумать о несколько иных, может быть, источниках информации, способах сбора этой информации и так далее. Следующий момент мы уже обсуждали, что анализ качественных данных можно и нужно проводить на этапе сбора информации, потому что это, еще раз скажем, может способствовать появлению новых идей, способствовать изменению направления исследования, а может быть даже и возврата на исходные позиции. И следующая особенность анализа качественных данных заключается в том, что для их анализа невозможно использовать стандартизованные схемы. Это всегда творческий, гибкий подход к анализу. Хотя существуют и определенные методики анализа качественных данных. И эти методики могут быть разбиты на несколько этапов или включать в себя следующие операции. Это прежде всего деление всех данных на отдельные категории и группы по какому-то признаку, отдельному признаку. Но в данном случае должен проявиться и навык исследователя, умение исследователя выявить характерный признак, по которому данные будут сгруппированы в отдельные категории. Такой категории может в разных вариантах существует эта методика. В принципе, можно присвоить каждой категории определенный код и, в принципе, даже сделать некую машинную обработку. Обработанные таким образом данные можно объединить в так называемую информационную единицу. Опять-таки по аналогии с другой дисциплиной, логистикой, в которой существует понятие грузовой единицы. То есть объединение однородных предметов в одну единицу учета. Я думаю, что вы все покупали оптом, мелким оптом какие-то продукты и видели, как в пленку запаяны сразу 6 бутылок Кока-Колы. Вот это и будет грузовой единицей. А для нас с вами в исследовании в бизнесе мы должны будем сформировать вот такую информационную единицу, состоящую из данных, несущих примерно однородную информацию. После того, как мы разбили на категории наши данные, необходимо выполнить следующий этап, то есть выявить взаимосвязи между определенными вот этими единицами, категориями, потому что в разрозненном виде, по большому счету, они нам с вами никакой пользы не принесут. И только выявляя взаимосвязи между ними, мы можем разработать систему категорий и осуществить то, о чем мы с вами говорили, синтез. Дальше нам нужно с вами проверить гипотезы с тем, чтобы прийти к выводам. Привязываясь к слову «выводы», подчеркну сразу, выводы должны строиться строго на той информации, на тех данных, которые вы получили и описали в своем отчете. Очень часто вывод строится не на описанном, проанализированном материале, одна из стандартнейших ошибок, а на то, что и у исследователя как бы вот есть три пишем, а два в уме. Вот на этих двух в уме он и строит один из выводов по исследуемой проблеме. Этого делать не нужно. Каким образом можно сгруппировать полученные качественные данные? Чаще всего вот по ниже перечисленным моментам. По событиям, по людям, предположим, по полу, по возрасту, по продукции и материалам. Допустим, отдельно мы будем говорить о чепчиках, отдельно мы будем говорить, предположим, о космических каких-то аппаратах и так далее. По ресурсам, по затратам, по доходам. То есть группировки – это не исчерпывающий список. Он может быть дополнен в зависимости от того, что, собственно, и было исследовано. И точно так же, как в конце первой темы, в конце второй темы, вы найдете вопросы и задания для самопроверки. Еще раз пролистайте свою рабочую тетрадь и попробуйте проработать это задание. А после того мы перейдем с вами к теме последней, теме третьей, к этике в управленческих исследованиях. Насколько важны вопросы этики в управленческих исследованиях? По большей части, когда мы говорим об этике, мы думаем, скорее, может быть, о медицине, но этика в управленческих исследованиях в настоящее время приобретает все большее и большее значение. И хотя по существу нет такого свода правил, что значит этично провести управленческое исследование или исследование в бизнесе, тем не менее есть основания эти моменты обсуждать. Что же такое этика? Это вопросы развития моральных норм, с помощью которых может быть оценена ситуация. То есть это те моральные ценности, которые человек имеет или не имеет, которые могут быть нарушены и так далее. Как правило, нормы этики предшествуют нормам права. закону. То есть сначала, ведь каждый из нас так или иначе оценивает, этично поступили по отношению к нему или нет. Исследователь, когда он планирует свои исследования, он точно так же должен задаться вопросом, а насколько этично будет задать тот или иной вопрос исследователю, насколько этично будет вообще вовлекать его в это исследование и так далее. Нормы этики направлены на предупреждение тех проблем, которые могут возникнуть. А вот законы, они пишутся, как правило, когда есть прецедент. Было нарушено, издали закон. То есть после того, как произошло некое событие. Притча во языце уже, наверное, стал случай. Он не имеет отношения, может быть, к этике, но очень хорошо иллюстрирует, как пишется что-то после того, как. Так вот, после того, как одна американская бабушка постирала свою собачку в стиральной машине, мы теперь можем, а другая посушила свою в микроволновке, мы теперь можем иногда читать непривычные для нас пункты в инструкцию по пользованию техникой. Недавно, приобретя сковородку, прочитала, что сковородку не рекомендуется ставить ручкой к фронту плиты, дабы пробегающий мимо ребенок не столкнул ее на себя. Казалось бы, все, да? Но возвращаясь к вопросам этики. Какие же существуют этические рамки? В настоящее время рассматриваются две этические стороны. Это деонтология, или иначе принцип прав и принцип справедливости, и телеология. Что такое деонтология? В основе ее лежит два критерия оценки деятельности – универсальность и обратимость. Что значит универсальность? Это значит, что ко всем нужно относиться одинаково, не ущемляя чьих-то прав и не выделяя кого-то своими поощрениями. Принцип обратимости говорит о том, что с людьми нужно поступать так, как если бы, как вы бы хотели, чтобы поступали с вами. Тогда считается, что с точки зрения деонтологии будут соблюдены моральные нормы. Это с точки зрения принципа прав. Но с точки зрения принципа справедливости различают три категории – дистрибутивную, карающую и компенсирующую. Что такое дистрибутивная? Это значит всем, ну, грубо говоря, поровну. Да? Карающая заключается в том, что дистрибутивное, что всем было передано одинаковое количество в равной мере и так далее. Карающее заключается в том, что если человек поступил неэтично, нарушил чьи-то права, то он должен понести за это соответствующее наказание. Компенсирующая категория говорит о том, что если принцип справедливости по отношению к участнику, в данном случае исследований, был нарушен, то человек имеет право на компенсацию. Если в ходе проведения исследований были нарушены права участника исследования, например, его право быть услышанным, его право на получение дополнительной информации, то исследователь должен как-то компенсировать нанесенный ущерб. Деонтология – это принцип блага личности, это теория блага для личности. Здесь важно что понять? Моральным с точки зрения, этичным с точки зрения деонтологии является то, что не причиняет ущерба человеку. То есть, если вы можете, возьмем такой пример. Некая страна борется за демократию в другой маленькой стране. С точки зрения принципа всеобщего блага, вроде бы как они поступают хорошо. Но если мы подумаем о тех сотнях и тысячах людях с покалеченной судьбой или вообще уже не существующих на этом свете, то с точки зрения деонтологии эти действия аморальны. Если вернуться к бизнес-исследованиям, какой принцип исповедовать? Деонтологию или телеологию? Пока мы не говорили о телеологии, но давайте ответим для себя на вопрос. Принцип деонтологии применим в управленческих исследованиях или не очень? Мы должны заботиться о моральном поведении исследователя по отношению к каждому участнику, вне зависимости от тех благ, которые могут быть получены в результате ущемления прав этих участников. И, к сожалению, ответа на этот вопрос может быть двоякий. С точки зрения высокой теории и высокой этики, конечно, управленческие исследования должны быть проведены таким образом, чтобы не пострадал ни один участник этого исследования. Но очень часто, к сожалению, этот принцип в реальной ситуации, в реальной бизнес-ситуации игнорируется. И в лучшем случае мы говорим о компенсирующей категории деонтологического принципа этики. Если участник говорит о том, что его права так или иначе были нарушены, то ему делается какая-то компенсация. Что же такое телеология? Это в этой области мы говорим об утилитаризме. Это принцип блага, всеобщего блага. То есть формула такая. Если суммарный эффект от проведенной акции, например, исследования, за минусом всех издержек все-таки положительный, то действие считается моральным. А то, что отдельные личности при этом пострадали, что им был нанесен тот или иной ущерб, не принимается во внимание. Так называемый принцип всеобщего блага. Если вернуться к тому примеру о маленькой и большой странах, то здесь, конечно, исповедуется принцип утилитаризма. В вашей рабочей тетради приведены два примера с пояснениями о действиях шерифа и о действиях президента компании, которые очень наглядно иллюстрируют два выше описанных принципа. Каким из них вы будете руководствоваться в своих исследованиях? Это, в общем-то, ваше право, это ваши моральные ценности, но в современном мире все-таки желательно исповедовать принципы деонтологии. Еще одни проблемы с точки зрения этики могут возникать в межличностных отношениях и взаимоотношениях исследователя с участниками исследования, с коллегами по проведению исследований, исследователя и его руководства. Начнем с руководителя. Прежде всего, нужно иметь в виду, что если вы проводите исследование с разрешения или по поручению руководства, то руководитель несет частичную ответственность за порядок проведения вами исследований, за то, чтобы вы не нарушали, в том числе за то, чтобы вы не нарушали нормы этики и права. Ну, а уж если вы ведете несанкционированное исследование, то тогда в случае вашей какой-то ошибки вся полнота ответственности ложится целиком и полностью на вас. Не подводите своего руководителя и себя. Следующий аспект – это взаимоотношения исследователя с его коллегами по проведению исследований. Здесь могут быть тоже перейдены границы норм этики. Прежде всего, в исследовательских подходах, в согласованности действий, в обсуждении этих действий и так далее. Если начинается разлад в исследовательской команде, то тогда говорить о надежности результатов становится очень проблематичным. Здесь может возникнуть и еще один аспект. Один из участников команды, один из команды исследователей может проводить исследования в каких-то корыстных своих интересах. Да, это бывает. Или может сознательно уводить группу от каких-то аспектов исследования. То есть здесь очень и очень важно продумать состав исследовательской команды, если речь идет о групповом исследовании. А уж если говорить о себе как члене команды, нужно очень хорошо подумать, прежде чем предпринимать какое-то действие, которое может нанести вред коллеге по исследованию, косвенной или прямой, или подвести вообще все исследование. Что касается взаимоотношений исследователя и участника исследований, то у вас в тетради это достаточно подробно прописано. Какие права участника исследования могут быть нарушены и какие за этим должны последовать компенсационные меры. Участник исследования имеет безусловное право быть услышанным, имеет право на информацию и целый ряд других. Здесь встает другой вопрос. Например, участник исследований имеет право на информацию. Говоря другими словами, вы должны предупредить его о том, что вы проводите исследование, что вы наблюдаете за ним. Но мы уже с вами сказали, что это может привести к искажению собираемых данных. И решение этому вопросу не существует. Нужно ориентироваться каждый раз на ситуацию. Может быть, в каких-то отдельных моментах принцип утилитаризма, к сожалению, и нужно использовать. Проблемы этического характера, они перечислены. Разрешение на проведение исследований и согласование уровня доступа к информации. В самом начале мы об этом чуть-чуть говорили, но позволю себе еще раз это повторить. Разрешение на проведение исследования с точки зрения этики надо попросить Но с другой стороны, попросив разрешение на проведение исследований, вы можете быть ограничены в уровне доступа к информации. И решать эту проблему нужно каждый раз заново, в каждом конкретном случае, с каждым конкретным руководителем и исследователем. Вопрос конфиденциальности очень непростой, поскольку целый ряд исследований требует того, чтобы были изучены финансовые документы, иные документы, которые не предназначены для ушей, глаз стороннего наблюдателя, то очень часто встает вопрос, а можно ли и нужно ли использовать такие данные. Вопрос, принцип решения этого, разрешения этой проблемы таков. Если можно избежать использования конфиденциальной информации в исследовании, лучше этого избежать. Если эта информация крайне необходима для проведения исследований, то тогда, скорее всего, отчет о проведенном исследовании будет иметь ограниченный доступ. Это же касается и диссертации. Если вы используете в своей диссертации данные, которые могут рассматриваться как конфиденциальные, то тогда лучше эту диссертацию делать закрытой. Еще один способ обойти этот острый угол – не использовать абсолютные цифры, оперируя только относительными цифрами, процентные, да, диаграммы. Информирование участников о целях и задачах. Мы с вами этот вопрос обсудили. Нужно или не нужно, мы решаем. Чувство собственного достоинства участников исследования ни в коем случае не должно быть принижено. То есть мы не имеем ни права, ни словом, ни жестом, ни вопросом уронить достоинство участников исследования. И последнее. Публикация полученных в ходе исследования данных. Опубликованы должны быть только надежные данные. Эти данные не должны искажать истину и не должны быть поданы в таком виде, чтобы, допустим, в лучшем свете представить исследователя или так или иначе принизить достоинство конкурирующего исследователя. Обсудив вопросы этики, мы пришли с вами к завершению сегодняшнего видеокурса. Мы обсудили с вами основные принципы проведения управленческого исследования. Мы обсудили, или я постаралась вам рассказать, об основных методах, научных подходах к проведению исследования, обратив особое внимание на значение, роль и суть качественных исследований в бизнесе, и то, о чем мы только что с вами говорили, о вопросах этики. Конечно, этот курс очень краткий, как и любой, в принципе, учебный курс, который не может вместить в себя все многообразие имеющейся информации, не может описать все ситуации, привести все примеры и дать наставления на все случаи вашей непростой жизни в бизнесе. Поэтому могу позволить себе сделать рекомендацию. Обратите внимание на список литературы, приведенный в конце рабочей тетради, и особое внимание, если вам понадобится провести бизнес или управленческое исследование, обратите на фундаментальный труд Марка Сондерса с авторами методы экономического исследования. Это практически единственный на сегодняшний день источник на русском языке, который вобрал в себя информацию по обсуждаемым сегодня вопросам. Единственное, позволю себе замечание, обратите внимание, иногда там есть неточности в переводе. В оригинале книга называется «Research Methods for the Business Students», то есть методы исследования для студентов программ MBA, для бизнес-студентов, если перевести дословно. Пусть вас не смущает слово «экономических исследований» в русском переводе. Это именно то, что вам нужно. Это управленческие исследования, исследования в бизнесе. И очень большое количество другой информации, которая не перечислена в этом списке. Если вы будете пользоваться интернет-источниками, будьте бдительными. Очень много недостоверной, а иногда и сбивающей информации содержится в сети. Используйте метод триангуляции для того, чтобы отобрать качественную и надежную вторичную информацию для собственных исследований. И последнее напутствие. Только самообразование, только стремление к новым знаниям, только желание перенять опыт, научиться чему-то может